Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира», и сейчас мы предлагаем вашему вниманию прослушать запись богослужебного собрания, участие в котором принимал брат гантовник Аркадий Михайлович. Тема его проповеди была «Знаки внимания». Братья и сестры, понимаю, что все пришли послушать, наверное, не меня, а брата Аркадия Михайловича. Но для нас главное должно быть и слышать, что будет говорить Бог, о чем будет Он сегодня нам говорить. Я прочитаю один текст из Священного Писания, и мы с вами помолимся. 1 Царств, 30 глава, с 1 по 8 стих. В третий день после того, как Давид и люди его пошли с юга на Сикилах и взяли Сикилах и сожгли его огнем. А женщин и всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен». «И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида». И перечисляется, кто еще был взят. 6 стих. «Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и о дочерях своих». Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего. И сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову: «Принеси мне ефод». И принес Авиафар ефод к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря: «Преследовать ли мне это полчище, и догоню ли я их?» Сказано ему: «Преследуй, догонишь и отнимешь». Братья и сестры, короткое событие, но связанное в будущем с победой. Короткое событие, но связано с тем, что было и поражение. Кто мог ожидать, что в тот момент, когда Давид куда-то отлучится от города, что нападут на тот город и всех детей, и жен заберут из того города? Никто не мог ожидать. Братья и сестры, тогда, когда Давид рос, и тогда, когда он воспитывался на поле, у него были победы, и были очень частые победы. Он описывает об этих победах и говорит: «Если приходил медведь и брал из стада, я догонял его. А если он не хотел отдавать, я отбирал и разрывал его». Вот такая победа у него была. И так все хорошо, и так радостно. А если лев приходил и льва разрывал, не отдавал ягненка, разрывал и льва, тоже победа. Братья и сестры, тогда, когда победы, кажется, что не будет никогда поражений. Тогда, кажется, всегда будет все хорошо. Братья и сестры, но в этот момент, тогда, когда Давид отлучился от города своего, где он жил там, напали люди негодные, захватили не только город, но они его сожгли огнем, а всех детей и жен забрали из того города. Конечно, братья и сестры, там вопль, плач, никто не понимает воли Божией в тот момент. Зачем это все? Никто не задает даже вопросов. Только лишь скорбь и сострадание в тот момент. И к тому же еще страшнее становится, что народ желает побить его камнями. То есть Давида, того, который был впереди, того, который был с ними, это те самые друзья, которые были с Давидом, они решаются на то, чтобы его побить камнями. Братья и сестры, все это становится, ну как бы, еще страшнее. Но что делает Давид в этот момент? Вы знаете, написано так, мы прочитали: «Но Давид укрепился надеждой на Господа». Братья и сестры, тогда, когда, возможно, нету победы, тогда, когда, возможно, какие-то трудности, беспокойства, переживания, одно может быть только лишь – это укрепиться надеждой на Господа. Мы читаем немножко дальше, если ниже прочитаем этот текст Священного Писания, там описываются некоторые события. Когда Давид начал погоню, и они догнали одного египтянина, это был слуга брошенный, он никому не нужен был. И вы знаете, он умирал там где-то в пустыне. И что предпринимает к тому, чтобы он как-то ожил? Написано, дали ему смокв, он покушал. Дали ему еще некоторые пищи, он покушал. И написано, укрепился, братья и сестры. Укрепился. Но надеждой на Господа он укрепился? Нет. Он укрепился, то есть он имел здоровье и силы. Это абсолютно не то, братья и сестры. Пища не приближает, не удаляет от Господа. Но надежда на Господа, она укрепляет нас. Братья и сестры, сегодня будем слушать о том, что Бог будет говорить. Да, может быть, кому-то что-то будет непонятно, но надежда на Господа, она все превозможет. Она поможет преодолеть любую трудность. Если мы в своей жизни, братья и сестры, будем к этому стремиться, надеяться на нашего Господа при любых обстоятельствах, то думаю, что это будет хорошо. Это будет не только полезно для нашего тела, но и будет большим благословением для всей нашей семьи и для всей нашей церкви, где мы будем находиться. Люди будут видеть, что кто-то укрепляется Господом и будет стремиться к тому же, будет стремиться, чтобы иметь то же самое укрепление, упование на Господа. Братья и сестры, еще раз напомню, Давид, тот, который имел большие победы в свое время и даже из юности одерживал победы, в определенный момент имел поражение. Да, не первое это было поражение, были еще поражения. Братья и сестры, если бы не Господь и не укрепление на Господа, то можно было бы сказать, ну все, Давид, кончена твоя победа, все кончено. Можно было бы разочароваться в жизни, можно было бы разочароваться в том обстоятельстве, которое произошло. Братья и сестры, только Господь может ободрить, только Господь может укрепить. И к чему стремился Давид? Братья и сестры, у кого есть побуждение и желание помолиться тому же самому Богу, на которого уповал Давид, на которого уповали апостолы, то мы можем сейчас склониться на наши колени, и Бог укрепит и наши сердца. Аминь. Слово прочитаем послание к евреям 10:24. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Когда это место читаю, я все время вспоминаю, как я первый раз пришел в молитвенный дом. И не потому, что кто-то говорил на эту тему, нет. Я совершенно не помню ни проповедников, ни проповеди. И первая проповедь для меня была вот на эту тему, но говорил ее не проповедник. Говорила сестра, которая рядом со мной сидела. Ну, я так, знаете, первый раз в такой обстановке. Мне уже было почти 39 лет. И я обратил внимание, сидит сестра. И так что-то впереди сидящая тоже сестричка сидела. И что-то она там со спины, не знаю, что она нашла, я ничего не увидел, но она взяла и что-то такое вот убрала со спины. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви. Друзья, я так понял, и сегодня еще раз понял, проповедник – это не тот, который говорит с кафедры. Нет. Вот эта сестра была такая проповедница, без слов. Она просто какую-то пылинку взяла и сняла. И она мне очень много сказала. Я многих проповедников не помню, а вот эту проповедницу я запомнил. И в этом смысле, друзья, мы все должны быть проповедниками. Не обязательно говорить словами, можно говорить поступками, делами. И Господь бы очень хотел видеть в нас, как мы назидаем друг друга, и не обязательно словами, а и делами. Мы сегодня пришли в школу Христову. Каждый из нас сидит за партой Христовой. Господь знает, кто хорошо учится в этой школе, кто на троечках, а кто двоечник и колышник. Давайте будем учиться. И этот урок любви, вот урок к тому, что Слово Божие призывает нас быть внимательными друг к другу. И для меня вот эта пылинка – это такая мелочь, но очень крупная мелочь. Мы сейчас будем брать примеры из Библии и смотреть, кто как был внимателен к другому. Я читаю 4 книгу Царств, 4 главу. Вот интересный эпизод. Одну женщину заинтересовал мужчина. Здесь написано так, 8 текст 4 главы. «В один день пришел Елисей в Санам, там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба». Но я не знаю, как она его просила, может быть, уговаривала, наконец-таки упросила. Или ему некогда было, или он не хотел, я не знаю. Но вот она его упросила. И ему, видимо, понравилось, и теперь написано, и когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба. Не оставлял без внимания этот дом. И она мужу своему говорит, вот я знаю, вот этот человек, который проходит мимо нас постоянно, вот этот человек Божий. Давай ему сделаем, вот он, поскольку он Божий святой человек, давай ему сделаем там горницу над стеною. Друзья, давайте посмотрим, какой знак внимания она сделала вот этому проходящему святому Елисею, человеку Божию. Значит, первое, небольшую горницу над стеною. Ну, что такое горница? Ну, типа второго этажа, что-то такое. Небольшую горницу. Но она понимала, что святому большую не надо. Небольшую горницу святому поставим над стеною, поставим ему там постель. Ну, что нужно святому человеку? Постель, стол, ну, чтобы как-то Библию положить, постель, где там поспать, седалище, стул и светильник. Вот что нужно святому человеку. И когда он будет приходить туда, пусть он заходит туда. Друзья, я немножечко так, ну, как бы не то, что косвенно, а чуть-чуть затрону вопрос, который затронул здесь автор. Он затронул вот какой вопрос. Дело в том, что, конечно, эта женщина, она не знала ни псалмов Давида, но она фактически как бы, ну, исполнила, что ли, вот это пожелание, когда псалмопевец говорит сам себе: «Не положу пред очами моими вещи непотребные». Друзья, как мы это понимаем с вами? «Не положу пред очами моими вещи непотребные». Я как-то был в доме одной женщины богатой, она 10 кооперативов там каких-то заведующей была, я не знаю, что это за специальность такая, но я узнал, что она очень влиятельная женщина. И вот зашел я к ней, смотрю, у нее там на полочке там столько слоников, я не знаю, сколько там их посчитать трудно это. Вот. А потом смотрю, как он, где рыбки плавают, этот аквариум. Аквариум большой, там всякие рыбки. Друзья, пустые предметы, они свидетельствуют о пустой душе. И эта женщина, она очень прекрасно понимала душу святого человека. Большую ему не надо, и пять пальцев, и все, что ему надо. Давайте посчитаем. Небольшую горницу, постель, стол, седалище, светильник. Все. Весь список закончился. И все-таки, друзья, она оказала ему очень большой знак внимания. Но я затрагиваю такой вопрос. Вот, допустим, если мне кто-то окажет знак внимания, я чувствую себя уже должником. Как-то вот хочется тоже не остаться в долгу и тоже какой-то знак внимания оказать. И вот интересно, вот как вот этот процесс, с чем его сравнить, когда ты мне делаешь знак внимания, а я тебе, когда ты ему, а ты ему, и вот так все в церкви друг другу должники, все друг другу должны. И вы знаете, я нашел в Библии очень хорошее место, которое помогает понять, что это за процесс идет в церкви. Читаю. «Железо железо острит». Как это понять? Ты мне сделал, а я тебе. И ты стал острее, и я стал острее. Мне очень нравится этот текст, друзья. Вот как железо железо острит, вот так общение друг с другом умножает любовь в церкви. Вот в церкви, где люди назидают друг друга, где они, ну, условно сказать, пылинки снимают друг друга, очень внимательны друг к другу, друзья, в той церкви происходит совместное духовное обогащение. Будем внимательны. Я не знаю, какой точный смысл вкладывает псалмопевец «будем внимательны», или он призывает нас: «давайте будем внимательны», или он дает обещание как бы за церковь, за какую-то, вроде как бы, ну что ли, я даже не знаю, какие слова назвать. «Будем внимательны». Вот хорошо бы вот так вот после этой беседы и каждый бы себе сказал: «Господи, и я буду внимательный». раз ты меня призываешь быть внимательным, и я буду кого-то острить. Я хочу и в Новом Завете очень много эпизодов, которые помогают нам понять, углубиться в смысл этого стиха. Давайте прочитаем из Евангелия от Марка, из первой главы, с 29 текста. «Вышедши вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном». Друзья, это эпизод уже как бы не одного человека, а вот уже несколько человек обращаются к Господу. «Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему». Вот такой групповой знак внимания. «Тотчас говорят ему, подошед, он поднял ее, взяв ее за руку». Друзья, они говорят не о своих проблемах, нет. Они говорят о той, которая лежит вот в горячке. Ну, я не знаю, что значит горячка. Ну, может быть, у нее температура уже и на градуснике такой температуры нет. Я не знаю, что такое горячка. Или лихорадка у нее какая-то. В общем, очень тяжелое состояние. И вот говорят ему о ней. Друзья, это урок к тому, чтобы мы учились в молитве быть внимательными друг к другу. Не просто вот так вот, имея возможность так видимо сделать, но даже и когда человека не видишь, можешь помолиться за него Господу. Вот у нас, в нашей местности, откуда я приехал, вы знаете, муж и жена очень молодые, и вдруг обнаружилось, что у нее рак. Ну, рак есть рак, голова уже волос не имеет, она вся покрытая платочком, ездит в другой город, там какие-то системы, я не разбираюсь в этом, какие-то ставят ей системы, сейчас будут оперировать, вот, вырезать тело, и мы у себя там в маленьком кругу постоянно за нее молимся, и каждый раз вот так вот вспоминается вот этот текст: «Будем внимательны друг к другу». Это уже в молитве. Вот. И не знаю, будет ли она жить или не будет. Там много детей у них, маленькие. Друзья, очень на меня действует вот этот текст. Будем внимательны. Они обратились к Иисусу не со своими нуждами, не со своими проблемами, друзья. И вот этот принцип, он применим и к молитвенной жизни. Не только вот так живьем снимать друг с друга вот эти невидимые пылинки. Давайте прочитаем еще один момент. Тоже Евангелие от Марка. Тоже групповой вот такой знак внимания. Может быть, кто-то будет вспоминать свои знаки внимания, кому кто уделял. С самого начала главы я читаю. «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме». Это Христос. «Тотчас собрались многие так, что у дверей не было места, и он говорил им слово». Ну, как я понимаю, у дверей не было места. Все забито. Вот, Христос пришел, тотчас говорит о том, что буквально, ну, за несколько минут узнали, что он в доме, и все забито. Теперь написано так. «Пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо». Друзья, Марк очень большого внимания не уделяет этим расслабленным. Он подробно не описывает эту ситуацию. Он дает нам возможность самим немножко поразмышлять. Если тот час собрались, ну, тот час – это минут за 5, за 10 уже все было забито, так надо ж не опоздать, при вот этого расслабленного туда притащить. А кто такой расслабленный? Я думаю, что сам он ходить не может. Не мог. Его надо было на носилки. Причем, когда написано, что несли четверо, он был нелегкий. И вот несут его четверо. Как они услыхали, что Христос в доме? Марк об этом ничего не говорит. Но как-то они узнали. Оставили каждый свои проблемы, свои дома, свои дела оставили, сговорились. Трое бы не унесли. А вот все четверо сговорились. И вот теперь они пришли к этому расслабленному. Я думаю, что если бы я был в этой четверке, я бы сказал: друзья, давайте у самого расслабленного спросим, а хочет, чтобы мы его понесли? А верит ли, что что-то будет для него полезное в этом? Ну, его же надо самого спросить. Друзья, я думаю, что они у него спросили. Они получили разрешение от этого расслабленного. И теперь они несут, и написано, и не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством. Друзья, как я это себе представляю, вот эту вот картину. Они пришли с расслабленным, попробовали. Может быть, в окно не получается, в дверь не получается, обошли кругом все. Ну, а как теперь? Ну, у кого-то, значит, кто-то посмотрел на крышу, мысль возникла. А что, если на крышу? Ну, не напрасно же ли они этого тяжелобольного тащили? И вот, ну, хорошо, а как его наверх этого тяжелого затащить туда? Друзья, и они были очень внимательны к этому расслабленному. Ну, наверное, хозяина ж увидели. Слушай, давай мы туда его затащим. Ты разрешаешь нам затащить? Ну, давайте затащить. А как же вы его будете тащить? А у тебя веревки есть? Ну, надо посмотреть. Нашли веревки. А даже если есть веревки, то как же вот этого несчастного туда тащить? Я не знаю, как они его туда тащили. Но, наконец, они туда взобрались, и сами взобрались, и еще этого расслабленного туда затащили. Знаки внимания могут быть очень и очень дорогие. А Христос ведь видит, как Ему дорог каждый наш знак внимания. Он так дорог, как будто это делают Ему. Друзья, я сегодня еще раз вот и себе тоже напомнил, и сам учусь знаком внимания, и насколько я продвигаюсь в этом, только Господь знает. И Писание говорит: а так, как вы сделали одному из малых сих, сделали мне или не сделали мне. Это я читаю Евангелие от Матфея, 25 глава, 40 текст. И царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Друзья, когда мы делаем друг другу вот такой знак внимания, Иисусу это так дорого, как будто это мы делаем Ему. И вот теперь оказались они там все четверо на крыше. Но теперь же надо, представьте, друзья, что вот вы туда затащили, а теперь же надо крышу как-то раскопать или что. Я не знаю, какие крыши там в Израиле были, но как-то же надо спустить его. А как его спустить? Ну, наверное, дырку надо проделать или как? Я не знаю. А если будем что-то там убирать, а вдруг кому-то на голову что-то упадет? Друзья, каждый знак внимания, он очень хорошо продуман. Видимо, они вчетвером все свои способности употребили. Теперь же надо увидеть, а где же Христос стоит? Если Христос стоит там, они будут опускать там, то что из этого получится? Точно рассчитали, где стоит Иисус. И чтобы этого расслабленного кому-то на голову не опустить, а опустить прямо перед Иисусом. И, может быть, была еще какая-то возможность у этих плотно стоявших хоть чуть-чуть отодвинуться, и чтобы он все-таки поместился между вот этой плотной аудиторией и между Иисусом, может быть, там буквально полметра только, чтобы его опустить. Вот это все очень дорогой знак внимания, друзья, наконец. И написано: прокопавши, значит, надо было копать эту крышу. Прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Друзья, ну теперь этот несчастный, этот больной встал на ноги, и написано, что взял постель, вышел пред всеми, и все изумлялись, прославляли Бога. И вот я сегодня подумал, а что у больного внутри было? Вот он взял постель и идет. Друзья, я думаю, что вместе с постелью он взял на себя большой долг. И он не одному должен, и не двум, а всем носильщикам. И вот это хороший процесс идет в церкви, в настоящей, в живой церкви. В живой, друзья, я хочу подчеркнуть это слово, в живой церкви идет вот такой процесс, я не знаю даже, как его назвать, отдавание своих долгов. И я многим должен, ну и кто-то мне должен. И вот когда мы друг другу отдаем вот такие долги, вот это будем внимательны друг к другу, поощряя к тому, чтобы не держать долги в себе, а отдавать их, раздавать, вот как вот эти носильщики вот этого несчастного. Друзья, я много случаев вот в своей жизни помню, как и мне знаки внимания уделяли очень серьезно. Я помню, с одним хором я работал в Отрадном, там община. Вот. Я не помню, как меня туда пригласили. Там регента уже своего не было. И я работал с хором. Причем я жил в одном городе, а ездил в другой, постоянно на спевки. Вот. И я работал, ну, как говорится, до 10-го пота. Каждую партию заучивал и вместе соединял, и все. И вот помню, когда я бежал на электричку, а электричка где-то уже после 11 вечера ехала в мой город. И вы знаете, весь был я мокрый. Ну и по привычке в карман, значит, платок вытащить. Вот, и почувствовал, что платок не мой. И у меня уже сразу подозрение, может, и пиджак не мой? Да нет, вроде, смотрю, расческа, все, ручка, а платок не мой. Я свои платки знаю, они у меня обычно скомканные такие все. А тут вдруг такой выглаженный, аккуратненький, все. Вот, и я сразу вспомнил, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам. Друзья, я этот текст, ну, буквально каждый день вспоминаю. А знаете, по какому поводу? По очень простому поводу. И не один раз в день я вспоминаю. На кухне. Когда идем кушать, и каждый раз, когда я покушал, ну, смотрю, тарелку надо было как-то почистить. Почему? Как вы сделали от одному из меньших сих, сделали мне. Беру кусочек хлеба, вытираю тарелку. Она чистенькая, почти ее и мыть не надо. Друзья, и каждый раз я вот этот текст вспоминаю. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам. У меня много таких случаев было в жизни, когда я уже верующий. Вот я помню, был в одной церкви, там был регент, хороший регент. Одна сестра говорит, когда у нас был старый регент, мы на спевку ходили. А вот когда Петр Иванович Кузнецов пришел на спевку, мы уже на спевку не ходили. Мы на спевку летали. Вот так он умел работать с хором. И вдруг этот Петр Иванович заболел. Я не знаю, что у него за болячка. Он уже на ноги не встал. Он уже умер от этой болезни. И вот посещали его. Хоровики его посещали. Вот. И как-то мне рассказали такой случай, что одна сестра говорит, так, сегодня кто по очереди должен идти к Петру Ивановичу, к регенту, молчат. братья и сестры, кто сегодня идет к Петру Ивановичу Кузнецову? Молчат. И вот до того домолчались, что она просто говорит, не выйдем отсюда, пока не назначим дежурство. Друзья, вот уже такие силовые приемы, очень неприятно. Вот. Он работал весь, отдавался хору. Вот. Ну, и знаете, и как-то мне потом удалось к нему пойти. Я уже не помню, как я там оказался, или с кем-то вместе, потому что я один не знал, где он живет. Пришли мы вместе, зашли туда, лежит этот самый регент, острый нос вот так вот лежит, живой или не живой. Почти не видно. Ну, что надо сделать? Надо было подойти к нему. Опять в голове этот текст. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви. Подхожу к нему. Он смотрит вот так, почти не моргает, живой и неживой. Кто его знает? Ну, надо же его поприветствовать. Надо же ему оказать знак внимания. Наклоняюсь, поцеловал, выпрямился. Друзья, он как лежал, так и лежал. И вдруг, совершенно неожиданно, крупные капли слез потекли. Ой, друзья, как он почувствовал, что ему кто-то оказал знак внимания. Для нас это может быть мелочь. Ну что я нагнулся, не похудел, не переломился. А для него как это? А у него для этого визита столько было там воды внутри. И как я почувствовал, друзья, как мы нужны друг другу. Для меня это ничего не значит, а как дорого ему, друзья. И у меня теперь возник вопрос – а как бы вы ответили на такой вопрос? Кому был приятнее этот знак внимания? Самому Петру Ивановичу регенту или Христу? Ну-ка, давайте подумаем. Друзья, я возбуждаю вас в чистый смысл. Кому было приятнее? Кому было дороже? И опять напоминаю, так как вы сделали одному из меньших сих, сделали мне, Христос говорит. Так кому же приятнее? Я думаю, что Христу приятнее. Ему намного дороже, чем самому Петру Ивановичу. Я хочу еще один эпизод прочитать на эту же тему. Немножко сложнее этот урок будет казаться нам, да и не будет казаться, он действительно сложнее. Как вы думаете, кому приятнее оказывать знаки внимания? Кто нам близок? Кто нам нравится? Кого мы любим? Или сделать знак внимания человеку черствому, грубому, который нас, ну, очень, мягко говоря, недолюбливает? Я читаю следующий эпизод. Евангелие от Иоанна, 13 глава. Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, с 21 текста, и засвидетельствовал и сказал, «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один из учеников, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о ком говорит. Ну, я так себе представляю, ну-ка, спроси. Словами ничего не говорит. Просто вот так вот спроси, о ком он говорит. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о ком говорит. Он, припадший к груди Иисуса, Иоанн, припал к груди Иисуса, здесь рядышком около него лежал, сказал, «Господи, кто это?» Иуда ж где-то рядом тут возлежит. Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам не черствый хлеб, не сухарь, обмакнув кусок хлеба». Друзья, для меня это очень дорог знак внимания. Что хотел Иисус сказать вот этим куском хлеба, который куда-то обмакнул? Во что он обмакнул? Может быть, уксус? Я не знаю. Подал, не дал, а подал, как официант. Друзья, хотел пробудить самые лучшие чувства, какие еще, может быть, остались у Иуды Искариота. Друзья, для меня это тоже очень серьезный урок. Какой? Ну, какой урок? Вот я сегодня вспомнил, что мы должны друг друга любить. Но все ли мы знаем, что такое любовь? Когда я читаю энциклопедию, в энциклопедии там написано, ну, что-то я своими словами, что это чувство, глубокое чувство к другому. По-моему, правильно я так говорю, цитирую. По-моему, Ожегова я читал. А в Новом Завете что такое любовь? Я хочу поднять серьезный вопрос, который, может быть, не все понимают, что такое любовь. И я тоже иногда... Вот так вот раньше думал: «Господи, Ты вещи даешь невозможные. Любите друг друга, как Христос возлюбил вас». Но я не могу Его любить. Ну что, я заставлю, что ли, себя Его так любить? Но у меня нет к этому человеку такого чувства. А потом, друзья, я понял, что любовь в новом заветном понимании – это усилие воли. Вот что такое любовь. Вот. А любить мы обязаны, и нам заповедано, но не вкладывать вот это понятие мирское, что такое любовь, а вкладывать понятие библейское, что любовь – это усилие воли. Вот если ты кого-то недолюбливаешь, то это тебя не освобождает от знаков внимания и поощрение к любви. Нет, нет. У тебя к нему нет каких-то глубоких внутренних чувств. И все-таки ты должен, обязан. Вот. И нерожденный свыше, он такого двигателя иметь не будет. У него этого двигателя нет. Эта заповедь Христова может исполнить только рожденный свыше. Вот, поэтому мирской человек будет это усилие все прилагать, и ничего у него не получится в этом отношении. Я хочу еще прочитать один эпизод, вот выдержку. Ну, может быть, это самый-самый глубокий эпизод на эту тему из Библии. Может быть, и скорее всего, это самый глубокий. И глубже уже, наверное, нет, чем этот эпизод. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 19 главу, с 25 текста. «При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина». Ну, представляем себе, да, на Голгофе крест, три креста, на среднем кресте висит Иисус. «Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: „Жена, се сын твой“». Давайте немножко углубимся. Друзья, ну, что с Иисусом произошло? Забитые гвозди в руках. Не здесь, потому что здесь разорвется, не выдержит тело. Забивали вот сюда. Вот здесь тело выдерживало тяжести. В ногах обе ноги отводили в одну сторону, гвоздь сантиметров 20 пробивал обе пятки. Вот Иисус висит, а перед этим его плетью били. Вот, а плеть – это такое орудие было, что там широкий ремень, а на конце несколько там, не знаю сколько, более мелких таких, и на каждом из этих мелких или скотские косточки острые, или типа рыболовных крючков, вот такие металлические, что один удар, он вынимал тело живое. Прямо буквально рваное тело, рваное мясо было. Или вот шарики свинцовые. Каждый удар шарика, особенно вот в косточку, дробил. Вот. И вот в таком состоянии, друзья, а сейчас Иисусу не до себя. Вот в таком состоянии Он ищет, где мать. Увидев мать и ученика тут стоящего, друзья, вы посмотрите, как хорошо продуман знак внимания. Почему Господь не с ученика начинает, а почему Он начинает с матери? Потому что Он должен у матери как бы получить разрешение, у своей матери. Увидев мать, говорит матери своей: «Жена, се сын твой, а руками ты не покажешь». Вот посмотри, вот он, твой сын. Ты готова его усыновить? Друзья, как продуман глубоко вот этот знак внимания. Видимо, она или качнула головой, сделала такой знак: «Да, готова». А потом говорит ученику, только потом, после того, как сказал матери, потом говорит ученику: «Се матерь твоя, вот посмотри сюда, вот мать, а ты готов ее принять как мать?» Видимо, получил положительный ответ или кивок головы, или как, не знаю. И с этого времени ученик взял ее к себе. Друзья, ну вот мне о чем этот говорит знак внимания? Ну как бы мне больно не было, как бы больно тебе не было, как бы тяжело тебе не было, друзья, но Бог не освобождает нас от знаков внимания. И думается, что даже на смертном одре Господь обязательно даст нам возможность оказать знак внимания ближнему. Я сейчас вот вспоминаю, когда у меня мать умирала, я за ней ухаживал, несколько недель ухаживал, все ближние от нее, особенно отец, отвернулся. Когда она уверовала, все отвернулись от нее. Ну что ж, так, такова была воля Божья, чтобы она это все переносила в себе. Вот. И я за ней ухаживал. Ухаживал очень долго, и бессонные ночи, и до того ухаживал, что и просто иду и падаю. Ну, не было времени выспаться. Вот. И уже в последний день, помню, пришли две сестрички, вот так вот встали около ее кровати, и она мне говорит: «Позови Мишу». Вот, а это отец мой. А я вот этот момент не понял. Я не понял, что она хотела оказать знак внимания моему отцу. Хотя отец уже ее совсем бросил, и когда она упала, он мне прямо говорит: «Иди, она там валяется». Ну, полностью отвернулся, когда она уверовала. Видимо, какой-то знак внимания она хотела ему оказать. Что она ему хотела сказать, я не знаю. Но приду в вечности, мне очень интересно, какие последние слова она хотела сказать моему отцу. А я не хотел, чтобы кто-то ей именно в эту ответственную минуту умирания, чтобы как-то помешать ей, что ли. И я просто сказал: «Зачем он тебе?» Сейчас даже как-то немножко себя осуждаю. И что она ему хотела сказать, я не знаю. Но даже самые серьезные минуты наших болезней не освобождают нас от того, чтобы сделать знак внимания ближнему. Я помню, друзья, вот насколько меня учили братья и сестры быть быть внимательными, оказывать знаки внимания. Я помню, когда были еще гонения, братья предупредили, что чтобы утром их разбудить, им надо было, видимо, на электричку рано утром и уезжать, чтобы никто не видел. Вот. И сказали одной сестричке, чтобы она утром их разбудила. И вот она мне потом рассказывает, ну как мне их разбудить? Ну так вот постучать, вздрогнут, потому что время было очень опасное. Братьев просто забирали и увозили. Ну как их разбудить? И вот она придумала, у нее красивый голос был такой, сопрано, очень красивая, она хористка. Вот, и, знаете, так подошла вот к двери, и тоненьким-тоненьким, и потихонечку поет «Утром, когда встает рассвет». Друзья, вот и я учусь таким знаком внимания, чтобы действительно вот такая очень-очень хорошая была у нас способность вот так вот научиться друг другу оказывать знаки внимания. Может быть, у кого-то есть какие-то вопросы, может быть, я как-то неясно эту тему изложил. Может быть, где-то что-то можно было дополнить до конца. Но одно скажу, друзья, что мы все с вами дети Божьи, и Христос очень за нами внимательно наблюдает. Друзья, как мы внимательны друг к другу. Итак, друзья, мы с вами задели такую тему, без которой ни один верующий, ну, практически, ну, не может быть верующий, вот, если он не учится, не научился оказывать любовь друг другу. Или, по крайней мере, вот сам себе задай сейчас вопрос. Вот ты сам как считаешь, какой ты сам для тебя вот самый дорогой знак внимания, который тебе оказали. Ты помнишь такой знак? Самый внимательный, который тебе оказали. И второе, а самый большой знак внимания, который ты оказал кому-то. Мог бы ты вспомнить? Да, друзья, такие очень-очень полезные знаки внимания вспоминать. Я помню, когда я за мамой ухаживал, когда все отвернулись, вот, я как-то, мне ее поворачивать надо было, чтобы не залежалась она, и как-то я ее поворачивал, она меня вот так вот взяла за шею. Вообще она очень сдержана была в том, чтобы свои чувства выражать. Какое. Она так сильно не занималась этим. Но тут она не выдержала, взяла меня вот так вот за шею, обняла, говорит, я не знаю, что бы я без тебя делала. А у нас в доме много людей. И сестра, и зять, и отец, и племянники уже взрослые, все отвернулись. Она говорит, я не знаю, что бы я без тебя делала. Ну и, может быть, это самый большой знак внимания с моей стороны был. Она член церкви была, она была верующая. Может быть, какой-то был более серьезный знак внимания, но я сейчас не помню. Это какой я оказал. Какой я оказал знак внимания. Вот, и я думаю, что очень полезно вспоминать, какой тебе оказали знак внимания, и какой ты оказал знак внимания. Ну, давайте помолимся. Ну, какими молитвами будем молиться? Кто-то, может быть, помолится, Господи, а я даже и не знал, что любовь, оказывается, усилие воли, а не чувство. Нет, нет. Если будем ждать чувства, друзья, любите врагов ваших. Но если мы будем ждать чувства к врагам, то враг может из голода умереть, не дождавшись от нас куска хлеба. Нет, нет, любовь – это усилие воли. И мы это можем, эту заповедь исполнить, и должны заповедь эту исполнить. Друзья, я хочу сейчас поделиться, какой знак внимания мне Господь оказал. Мне было почти 39 лет, когда я первый раз пришел в собрание детей Божьих. У меня среди родных никого верующих не было. В основном были все коммунисты, члены партии. Вот как я оказался в церкви, как мне Бог в это внимание оказал. Я с женой приехал из Новосибирска в Самару. Мы переехали. Вот, и мне как-то Ольга, эта жена моя, говорит, я никогда на курорте не была, хоть посмотреть, что это. Я говорю, ну, иди, поезжай на курорт, детей у нас не было, поезжай на курорт. И вот мы вместе пошли в поликлинику, она вышла оттуда вся бледная, трясется. Я говорю, что такое, в чем дело? Пошли отсюда быстрей. Я говорю, ну пошли, ну ты хоть расскажи, что такое. Ну и по дороге рассказала, что там она встала проверяться на рентгене, а там их двое этих служащих в белых халатах. И вот одна потихонечку говорит другой, смотри, говорит, какая молодая, а уже рак. И это было в 77-м году, ей было вообще 36 лет. Вот. И, друзья, ну рак, рак, что теперь надо делать? Ну, я со своей стороны все, что мог, кажется, уже большего и не мог сделать, чтобы ее поддержать, ее здоровье. И до Кремлевки дошли, и метотрексат там приобрели за большую цену. 7 кубиков влили, 8 смертельно, 7 влили. Потом я начал ей оказывать знаки внимания. Я неверующий. Вот. И каждый день, каждое утро на рынок свежую печенку. А я слышал, что когда рак, то печенку чуть-чуть только на сковородку, почти сырую. И вот каждое утро я на рынок вот эту жареную печенку, бокал гранатового сока каждый день, бокал морковного сока каждый день, и орехи эти грецкие без числа. И идем гулять, и она их грызет до того, что язык лопается. Вот. Я спрашиваю этих служителей в белом халате, я говорю, сколько она протянет. Осенью спрашивал, но они так намекали, что весной я ее зарою, что у нее уже фаза последняя, все. Друзья, когда я ей оказывал такие знаки внимания, так прошла первая весна, прошла вторая весна. И 2,5 года я ее поддерживал. Вот. Бог мне дал вот такую способность оказывать знаки внимания ей. Ну, а как не проснусь, плачет и плачет, и плачет. Ну, что делать? Вот. И мне самому уже как-то... И я вспомнил, откуда я вспомнил, что как-то религия – это... такой туман, что он затуманит любую голову. И вы знаете, я уже пошел откровенно на это. Я не верил ни в какого Бога, ничего. Думаю, хоть религии я и немножко голову затуманю, но хоть плакать не будет по ночам. Хоть и ночь, и ничего не видно, но вот так вот проведу я его так, все мокро. Думаю, дай-ка я ей голову заморочу религией. Я же не знал, что сейчас мне Бог вот такую мысль вложит в сердце. Угу. Я говорю, слушай, может быть, нам в церковь сходить? А я церковь-то имею в виду православную, я не знал никаких баптистов, ничего я не знал. Вот. Она так соглашалась со всем, она была такая кроткая, что говорил, то она делала. И вот мы уже как-то решили. И пошли вечером гулять, а у нас два собачонка было, Чапа и Ягуша. Мелкие такие собачки, маленькие. И вот мы их вечером прогуливаем, и так немножко ее как-то чуть-чуть из этого сумного состояния вывожу. Друзья, вы посмотрите, как Бог, ой, как надо быть внимательным, как Бог действует. Если сейчас хоть один кадр вот из этой моей жизни вырвать, ничего не получится, ничего. И вот идем, гуляем, и вдруг ни с того, ни с сего, да мне никогда такие вопросы никто не задавал. Идет человек, знаете, такого романтического склада, плащ так на левой руке, подходит и в упор. «Молодые люди, в чем счастье?» Я думаю, вот ты привязался, счастье тут какое-то. И чтобы от него как-то так отвязаться, я говорю, внутренний покой. Думал, он и отойдет, а он еще больше. Ой, прям насильно меня буквально усадил на скамейку и как начал. И знаете, что он мне рассказывал? Он сыпал стихи наизусть. Какие стихи, но такие разумные. Нет, не из Библии, а такие стихотворные. И как начал, минут 15-20, наизусть. Я сидел, думаю, откуда такую память человек может иметь? А стихи не глупые. Я никогда не читал религиозных стихов. Думаю, интересно. И потом в конце, он мне дал адрес. Приходите к нам на собрание, переулок специалистов, все. Но я запомнил этот переулок специалистов. А я не думал туда идти, ну, а просто вот так вот в памяти отложилось, ну, переулок специалистов. А утром говорю ей, слушай, давай в православную сходим. Меня это православное ни с какой стороны не интересовало, ни переулок специалистов, меня вообще эта область не интересовала. Ну, она такая кроткая, ну, пойдем. Пришли туда, зашли, ну, что, музей с иконами, с этими, с картинами. Ну, ничего нас там не... А вечером я ей говорю, слушай, а может, нам переулок специалистов? Мы не знали, где это. Ну, пошли первый раз в переулок специалистов. Нашли мы на второй этаж по винтовой лестнице. Смотрим, люди сидят, ну ничего, так нормально. Первую проповедь я послушал, когда там это вот снимает пылинку вот эту. Думаю, неплохо, поют неплохо. И на второй раз, когда я пришел, я думал, что она, а первый начал я. Первый я покаялся. У меня еще Библии не было, ничего не было. Пел хор. Я почувствовал, что я грешник. Никто меня не призывал, да я и не понимал, что такое призывать, не призывать. Я понял, что мне надо просить прощения у Бога. Я сполз. Все как сидели, так и сидели. Я сполз на коленке. Я не знал, как молиться, я сказал только два слова. Господи, прости. И сел обратно. Меня после собрания приветствуют тут, а я не... Что здесь происходит? Привет! Ой, вот так, за руку! Друзья, первый попросил прощения у Бога я. А потом Оля за мной все делала. То, что я делал, то и она делала. А потом еще очень большой знак внимания мне Господь уделил. Какое, я тоже хочу поделиться. Когда уже Ольга умерла, я ее похоронил. Приехал с Москвы проповедник знаменитый. Вот. Григорий Семенович Нерубенко. И как-то у меня расположилось такое пригласить его к себе. Я один жил уже тогда, Ольги не было. Я говорю: Григорий Семенович, я хочу вас забрать к себе, я один живу. И он ко мне поехал. И некоторое время он у меня жил. Вот, друзья, и какую милость мне Господь оказал через вот это, то, что я оказал знак внимания этому брату, а теперь Бог мне оказывает знак внимания. Вот если будем очень внимательны, Бог никогда не останется в долгу, если ты кому-то окажешь знак внимания. Только ты уже будь внимательный, смотри, с какой стороны к тебе Бог подойдет, через брата или через сестру. Вот так очень укрепляется связь с Богом. Вот. Ну, а мне интересно, я утром просыпаюсь, а интересно, как эти знаменитые проповедники, как они утро проводят, что, как там молятся, или что вот он читает, у него, значит, он открывает Библию, большая Библия, в один карман лезет, достает другой, лупу вот такую достает, очков не было у него, вот он лупу вот так вот и читал. А потом я ему вопрос задаю, я говорю: Григорий Семенович, а зачем вы сюда ездите из Москвы, ближний, ну что это, так далеко? А он мне рассказал. Друзья, смотрите, как Бог идет навстречу. В московской церкви был человек, который носил ежегодно список проповедников. Я не знаю, какой там список, 30-40 человек, я не знаю. Уполномоченному. Несет список. Он мне серьезно так рассказывает подробно. Принес, значит, и вот этот уполномоченный очень важно там читает, читает. И потом что он делает? Он берет, значит, ручку, вот так вот большой список, значит, так вот, и очень ловко из-под этой ручки вот так вот, пожалуйста, одну фамилию вычеркнул. Григорий Семенович Нерубенко вычеркнул. А я спрашиваю: а почему он вычеркнул? Поэтому он, ему там не дают проповеди в Москве, а он приезжал в Самару к нам. Я говорю: а почему вас вычеркнул? Он говорит: я не знаю, может быть, потому что я кавалер ордена Ленина, и, может быть, это компрометирует их как-то. Он сам толком не знает, но ему не давали там проповеди. Он приезжал к нам в Самару не один раз, и у меня останавливался. Друзья, я так начинаю думать. И сейчас-то я уже смотрю, какую милость мне Бог оказывает, когда меня вывел из этой... из регистрации, вот. Потом я услышал такое, рассказывали о нашей церкви, в которой я покаялся и родился там. На дверях стоял один брат, Алексей Богомолов. Вот. Если кто шел с детьми, он говорил так: детей сейчас же домой, а сама или сам приходи. Ты что, хочешь, чтобы собрание закрыли? Чтобы грешники перестали каяться? И вот не знаю, насколько это действительно правда было, но мне так серьезно рассказывали, что одна сестра маленьких деток под юбку, вот, как клушка, и чтобы они не кашляли там и не чихали, и ничего, чтобы они сидели тихонечко, чтобы ее вместе с детьми не вывели. Ну, я начинаю что-то так, что-то тут нездоровая какая-то обстановка. Потом еще один случай рассказывали, что пресвитер наш подходит, значит, к сестре, которая занимается с детьми музыкой, вот она пением занимается и фортепиано, подходит к ней и говорит: так, сегодня последний день занимаешься с детьми. Она говорит: а почему последний? Так надо. Друзья, вот это у меня все как-то вот собирается материал. Я не думал из этой церкви выходить, но пока, потом, когда столько материала собралось, ну и последняя ступень этой милости, я когда бросил работу, я когда стал верующим, я свою старую работу бросил, я считал ее греховной. Верующий не может на таких работать. Я работал во дворце, И там, знаете, аккомпанировал эти грешные песни мирские всякие. Я эту работу сразу бросил. Ну, а поскольку у меня специальности больше никакой нет, вот, то мне предложили ездить в другой город, в Безенчук. Вот, и у меня там друг появился верующий, Серафим с бородой вот такой. Я в его семью стал ездить, деток учить, стал на фортепиано, и ноты им стал писать, и работал в кочегарке по ночам. Вот. И мы с ним так подружились, с этим Серафимом. И как-то он меня повез в Отрадный, это уже в наше, в церковь нашего братства. Первый раз я это опять, я говорю, милость Божия, какую мне милость Божию оказал Господь. И вот мы оказались в доме пресвитера Отрадненского, и вот на молитву встали, ну, братья серьезные, их немало. Очередь дошла до моей, до меня, значит, я на коленях, начинаю молиться, и за моей спиной вдруг такой бас внушительный. «Именем закона!» Ну, что мне закон? Я домолился как надо. Вот, и нас с Серафимом взяли двоих. Сколько-то времени нас там продержали, потому что всех знали, а нас нет. А там очень внимательно наблюдали, кто новые появится. Вот продержали, и потом какой-то там чин майор или подполковник, я уже не помню, значит, с Серафимом нас призвали, и он говорит, вон отсюда, и чтобы вашего духу здесь не было. Ну, а Серафим так говорит, товарищ майор или подполковник, ну, мы уйдем, но дух пусть останется. Вот. Друзья, и с тех пор я уже понял, что есть два разные братства. Вот, и я перешел в наше братство. И помню, когда я встретился на одной квартире вместе со своим пресвитером, он мне так говорит, да, ваши, говорит, братья больше страдают, и добавляет, но по неразумию. Друзья, а разумно это, оказывается, все сведения туда нести, всех проповедников, пусть они там, кого надо, кого не надо, вычеркивают. Друзья, вот это мудро поступать. Ну, вот так, какой мне знак внимания Бог оказал. Давайте Господа поблагодарим за то, что Он нам дает каждому из нас такую возможность. И церковь, где мы острим друг друга, ты мне, а я тебе. Вот это живая, настоящая церковь. Если этого внутреннего процесса нет, посидели и разошлись, нет, друзья, это не церковь. Просто она носит название церкви, больше ничего. Поэтому давайте помолимся, Господи, сделай, чтобы это была живая церковь, чтобы мы чувствовали долги друг другу, раздавали, не были должниками. Аминь. Дорогие друзья, только что мы с вами прослушали запись богослужебного собрания, участие в котором принимал брат-гантовник Аркадий Михайлович. Тема его беседы была «Знаки внимания». Нам интересно знать ваше мнение о наших радиопрограммах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93. Слабой без смерти.